Глава 31. Левая. Шайлин купила в кофе-джонсе коробку крунатов с соленой карамелью. Когда Флинн там работала, то должна была, помимо прочего, ставить противни со свежеотпечатанными крунатами в печку. Если хоть немного нарушить технологию, карамельная сетка проседала в тесто, и получался более плоский, менее восхитительный крунат, такой, что если жевать его быстро, можно оставить в нем пломбы от зубов. И все равно очень мило со стороны Шайлин было купить их для встречи. Еще она попросила Летанию, девушку, которая иногда подрабатывала у Майкона, подежурить за нее у прилавка, чтобы не отвлекаться на посетителей. «Первый вопрос», — сказала Шайлин, переводя взгляд с Майкона на Эдварда, потом на Флинн, — «насколько оно левое?» Все четверо сидели за карточным столом, превращенным в разделочный. Вся его поверхность была испещрена отметинами. «Присоединяюсь», — сказал Майкон. «Итак», — Шайлин открыла коробку и оттуда пахнула теплой карамелью. «Мы не нашли соответствующих патентов, а уж тем более изделий», — сказал Эдвард. «Значит, не контрафакт. Такое впечатление, что нам заказывают оборудование для чего-то, что более продвинутое железо делало бы лучше». «Откуда ты знаешь?» — спросила Флинн. «Много избыточности, куча заплаток. Словно у них задумано что-то серьезное, а нам поручили слепить это из деталей, которые есть в продаже, плюс тех, которые отпечатаем мы, плюс покупных, которые надо модифицировать, допечатав поверх готового». Он снял визу и убрал в карман, Майкон тоже. Профессиональная вежливость. Шайлин протянула ему коробку, Эдвард мотнул головой. Майкон взял один крунат. «Итак», — повторила свой вопрос Шайлин, — «насколько оно левое?» «А если не левое, почему мне готовы купить два навороченных принтера, только чтобы отпечатать один комплект?» «Четыре комплекта», — поправил Майкон, — «один и три резервных». «Без баши иногда устраивают подставы», — Шайлин глянул на Флинн. «Сделка Бертона», — ответила та. «Тогда почему он не здесь?» «Потому что Леон сегодня утром взял и выиграл в лотерею. Нужно помочь ему в общении с прессой». Это был лишь верхний слой правды, сетчатый, словно карамель на крунате. «Я слышал про его выигрыш», — сказал Майкон. «Семейству Фишер поперло счастье? Там не так уж много, 10 лимонов минус налоги. А вот заказ на печать уже серьезное дело. Это те люди, у которых Бертон подхалтуривает. Я ему немного помогала». «Что за халтурка?» — спросила Шайлин. «Игра. Толком ничего не объясняет, но вроде бы мы что-то бета-тестировали». «Игровая компания?» — спросил Майкон. «Охранная служба игровой компании», — ответила Флинн. «Все сходится», — сказал Эдвард. «Нам заказали бесконтактный интерфейс». «Какой ВА могла бы сделать для Коннора, будь у нее деньги?» — подхватил Майкон, глядя на Флинн. «Позволяет манипулировать предметами силой мысли. Ближайшие патенты — медицинские, неврологические». Он разломил крунат, карамель вытянулась ниточками, провисла. «Или даже гаптика, какая была у Бертона в морской пехоте». «А как оно выглядит?» — спросила Флинн, беря у Шайлин предложенный крунат. «Обруч. На нем закреплена коробочка», — ответил Эдвард. «Тяжеловатый для головы. К нему подсоединяется особый кабель. Один принтер специальный для кабеля. Во всем штате таких 32, наш будет 33-м». «И полностью зарегистрированный», — добавила Шайлин. «Если не печатать леваков, регистрация не страшна», — заметил Майкон. «А незарегистрированный фиг добудешь, мы проверяли». «Оба принтера будут тут завтра», — сказала Шайлин, — «если Готка не врет». «Готка?» — переспросила Флинн. — «Погоди», — перебил Майкон, — «ты уже согласилась взяться за работу?» — «Наверное, еще можно отменить доставку», — сказала Шайлин. Потом повернулась к Флинн. — «Англичанка с кретиническими линзами. Ты дала ей мой номер?» — «Наверное, это Бертон дал. Я говорила с мужиком». — «Утверждает, что они в Колумбии», — продолжала Шайлин. — «Заказ на принтеры отправлен из Панамы. Стоят они примерно столько, сколько я получаю за год, считая белый и черный заработок. Сразу после доставки они переходят ко мне, И она даже не заикнулась, чтобы вычесть их стоимость из оплаты. По мне так очень похоже на лепил. — Это игра, — возразила Флинн. — Я ее видела. И чувак, который мне звонил, утверждает, что они обеспечивают безопасность игровой компании. Я спросила, лепила ли они. Он сказал нет. Бабок у них много. Я знаю твои принципы, Мейкон, и поддерживаю. Но нельзя сказать, что мы берем деньги у людей, про которых известно, что они лепилы. Ей не очень-то удалось убедить себя, и она сомневалась, что убедила Мейкона. Бертон тоже так считает. Все промолчали. Флинн откусила крунат. Сеточка была в точности как надо. «Колумбия делала деньги на наркотиках до того, как появились лепила», — сказал Эдвард. «Теперь она делает деньги на деньгах, как Швейцария». Флинн прожевала кусок круната, проглотила. «Вы возьметесь?» Эдвард глянул на Мейкона. «Деньги заманчивые», — сказал тот. «В смысле, наша доля от заработка Шайлен». «Ты осторожный, Мейкон», — заметила Флинн. «Почему ты за это берешься?» «Осторожный, но любопытный. Приходится совмещать». «Я не хочу, чтобы вы меня потом винили», — настаивала Флинн. «Почему вы за это беретесь?» «Файлы, которые они прислали», — сказал Эдвард. «Нас просят сфабить вещь, какую еще никто не делал. По крайней мере, мы не нашли описания ничего похожего». «Может быть, промышленный шпионаж», — добавил Мейкон. «Мы никогда им не занимались. Хочется попробовать». Эдвард кивнул. «А если разберетесь, для чего нужно оборудование, сможете его повторить?» — спросила Флинн. «Повторить мы и так сможем», — ответил Мейкон. «Чтобы это имело смысл, надо сообразить, для чего оно служит. Мы пока не знаем устройства, которым оно могло бы управлять». Эдвард робко потянулся за крунатом и сказал: «Не знаем, но, может быть, сумеем узнать. Реверс инжиниринг». Шайлин смотрела на коробку с крунатами. Между нею и диетой шла война. «Значит, беретесь», — сказала она, не поднимая глаз. Потом глянула на Флинн. «Мы согласны». Флинн снова откусила от круната, кивнула.